Легкость на подъем. Пожалуй, единственное качество, которое роднило бабушку с мамой, то есть родную мать и дочь, была легкость на подъем. Бабушка могла мгновенно сорваться с места и еще через 2 часа быть в другом конце республики. Она собиралась в командировку 5 минут, не больше. Ее походный чемодан всегда стоял в углу комнаты рядом с секретером. В нем только смена белья, принадлежности личной гигиены, одно запасное платье и куча газет, вышедших номеров ее газеты, журналов, выписанных из Москвы, детские книги, детские журналы, тоже выписанные из Москвы и отправленные бандеролью моей мамой, выкройки из модных журналов, советы по домоводству. Бабушка не умела планировать. Если материал казался ей интересным, она без промедления собиралась в дорогу. Если требовалась помощь, тем более. Мама точно так же срывалась с места. Уезжала в другой город с одним чемоданом навсегда. Передумывала, возвращалась и уже через месяц опять уезжала навсегда. Я не такая. Я вообще могу сидеть сиднем на одном месте. «Хочешь, поехали со мной?» — предлагала бабушка, у которой горели глаза в предвкушении очередной командировки. «Нет, мне в школу надо», — мямлила я. «Хочешь, завтра уедем отсюда?» — предлагала мама, когда приезжала навестить меня и бабушку. «Нет, у нас смотр художественной самодеятельности. Не могу. Я всех подведу», — придумывала я отговорку. Бабушка приезжала в Москву. Мама настаивала на медицинских обследованиях. Бабушка нехотя сдавала анализы, мерила давление, в 150-й раз рассказывала про контузию и другие ранения. «Я умру от инфаркта», — объявляла всем врачам бабушка. «Почему вы так уверены?» — не понимали врачи. «Потому что это хорошая смерть», — отвечала бабушка. «Варжетхан от всего остального травы изобрела, только от инфаркта не изобрела». Столичные врачи ничего не знали про варжетхан и настаивали на дополнительных анализах и исследованиях. Бабушка соглашалась побыть в Москве в обмен на одно мероприятие. Каждый год она приходила в парк Горького с табличкой с указанием полка, в котором служила, и каждый год ждала там однополчан. Эти выходные не были приурочены ни к одной дате. Бабушка, оказавшись в столице, писала на картонке даты и места службы, надевала пиджак и шла в парк Горького. Потом она звонила маме из телефонной будки, плакала, что никого не встретила, и мама на такси приезжала ее забирать. «Но что ты опять расстраиваешься?» — удивлялась мама. «Ты же не на День Победы приехала. И не на другой праздник, когда все ветераны собираются». «Мы так договаривались», — объясняла бабушка. «Если кто в Москве окажется, пусть даже проездом, то идет в парк Горького». В тот приезд бабушки мама ждала ее звонка. Но бабушка не позвонила и не вернулась из парка. И на утро тоже не явилась. Мама побежала в милицию писать заявление о пропавшем родственнике. Поскольку 3 дня со дня исчезновения не прошло, заявление не приняли. Мама сидела у тети Люси в квартире и обзванивала морги и больницы. Особые приметы — парадный костюм и вся грудь в орденах. Контузии, не слышит одним ухом, на ноге шрам, след ранения, ветеран войны. На 2-й день в одной из больниц ответили. «Есть такая женщина, по описанию похожа, и возраст вроде бы совпадает. Но у женщины амнезия, ничего не помнит». «Жива?» — мама уже готова была сползти по стене. «Жива, конечно», — удивились в больнице. Мама рванула в больницу и нашла эту женщину. Не наша бабушка. Чья-то еще бабушка. Это сейчас есть соцсети, в которых можно найти родственников человека по фотографии. А тогда... Мама кинулась в газету, влетела в кабинет главного редактора, притащила в больницу фотографа, заставила разместить объявление. И случилось чудо. Родственники бабушки, которые уже ее оплакивали, нашлись. Бабуля пошла гулять в парк Горького, просто так. Они жили рядом. Она всегда там гуляла, когда стояла хорошая погода. И не вернулась. Да, она страдала провалами в памяти. Но чтобы так — никогда. И, как назло, сумочку взяла другую, красивую, а все документы в старой остались. Родственники маму благодарили, целовали и обнимали. Мама уже сходила с ума. Наша бабушка не находилась. Спустя 3 дня мама опять пришла в отделение милиции и написала заявление. Пропала такая-то, тогда-то. Была одета в то-то. Последний раз видели там-то. И когда мама уже писала это заявление, то вдруг опешила. Ведь она не ездила в парк Горького и не искала бабушку там. Только на телефоне сидела. Мама бросила заявление и понеслась в парк. Там же наверняка кто-то видел и мог запомнить женщину, которая стояла с картонкой, надеясь на встречу с однополчанами. Мама бегала по парку и спрашивала всех встречных. «А вы тут женщину не видели? 3 дня назад?» «Нет? Извините, спасибо». Избегав весь парк и не найдя случайных свидетелей, мама зашла под открытый навес, где стояли столы и деревянные лавки. Начался дождь. Она хотела переждать. «Играете?» — подошел к ней мужчина. «Во что?» — спросила мама без всякого интереса. «Как во что?» Мужчина повел рукой, и мама только в тот момент поняла, что попала в шахматный клуб. Мужчина уже расставлял на доске фигуры. «Играете?» — переспросил он, зажимая в кулак черную и белую пешки. «Нет, не сейчас. Я свою мать ищу. Здесь ее видели в последний раз. Уже 3 дня от нее ни слуху, ни духу». «Ну, какая?» Мужчина ее будто не слышал и держал перед ней кулаки. Мама показала на правый, и ей достались черные. «Уверены?» Мама махнула рукой, мол, все равно. Она играла в шахматы. Сначала черными, потом белыми, потом снова черными. С этим мужчиной, его внуком, с другим мужчиной. Мама обыграла даже милого старичка, считавшегося символом шахматного клуба, его лучшим игроком. И тот расстроился и восхитился. Мама играла на автомате. «Вы не любитель», — заметил старичок. «Нет», — призналась мама. «Мастер, вы играете, как бы это сказать, странно. Я играла за еду. Нам призы едой выдавали. Вы могли бы сделать блестящую карьеру. Может, в покер? В покере я бы точно сделала блестящую карьеру. Что у вас случилось? С чего вы взяли, что у меня что-то случилось? Вы так играете? С болью. У вас все партии с болью и преодолением. Вы выбираете самые трагические дебюты. Играете так, будто вам нечего терять. Если бы вам было 16, я бы сказал, что вы непуганный игрок. Но вам не 16, значит, вам больно. Возьмите платок». Старичок выдал маме, которая уже хлюпала носом и терла глаза, свой носовой платок, идеально отглаженный, накрахмаленный. «А у вас чудесный галстук», — ответила мама, — «и платок. Моя мама любит мужские платки». «Спасибо. Мама никогда женскими не пользуется. Только мужскими, в крупную клетку. Странно, да?» И она рассказала старичку, что пропала ее мама. Была здесь, в парке, и куда делась, неизвестно. Старичок обрадовался, собрал доску и убежал. Через несколько минут вернулся с шашлычником. Тогда в парках еще жарили шашлыки на мангалах, и они были невероятно вкусными. «Ашот ее видел», — объявил мужчина. «Ашот, скажи». «Видел», — подтвердил Ашот. «Стояла, потом ушла». «Ты ела сегодня?» Мама вспомнила, что сегодня не ела. Ашот уже выкладывал перед ней на тарелку мясо с шампура, который держал все это время на изготовку. «Не буду, не хочу. С кем она ушла? Одна?» Мама дернулась, попыталась уйти, но весь шахматный клуб загалдел, и ее усадили есть шашлык. Мама поняла, что если она хочет получить хоть какую-то информацию, то надо сесть и съесть шашлык. Она откусила кусок и не заметила, как уплела всю тарелку. «Не волнуйся», — сказал Ашот. «Она с хорошими мужчинами ушла. Их было 3. Или 4. Нет, 3. Точно. Очень уважаемые люди, очень вежливые, сразу видно, герои войны. Они к твоей матери так уважительно относились, один ей руку целовал. Они на такси уехали». «Откуда вы знаете, что на такси?» У мамы загорелись глаза. «Есть след». «Как откуда?» «Так их Славик повез. Он тут всегда стоит и всех отвозит». Как найти этого Славика? Зачем искать? Он здесь. Подошел молоденький парнишка и сказал, что довез троих мужчин и одну женщину на вокзал. Взял по счетчику, потому что уважаемые люди, ветераны. Вообще брать с них не хотел, но один мужчина настоял. Что женщина? Смеялась, все было хорошо. «На какой вокзал?» — прошептала мама. «Так на Казанский», — ответил Славик. Мама на Славике поехала на Казанский вокзал. Но там не удалось ничего выяснить. Шофер довез маму до дома. «Вы звоните, если что». Он записал ей номер телефона. «А так я всегда у парка». Мама вошла в квартиру и села на табуретку. Она не знала, что делать дальше. В квартиру тут же ворвалась тетя Люся с телеграммой. «Вот, пришла. Я мусор выносила. Представляешь? Если бы не вышло, то все. Заставила почтальона мне отдать. Читай. Я ничего не понимаю», — орала тетя Люся. Мама прочла телеграмму. В том, что она была от бабушки, не приходило в голову сомневаться. «Гостиница ТЧК, корвалол ТЧК, деньги». Мама тут же побежала в сберкассу, где сняла все сбережения, потом в ближайшую аптеку, где скупила весь имевшийся запас всех имевшихся сердечных препаратов, а потом дошла до почты. Там она объяснила, что потеряла мать, что уже трое суток от нее нет никаких известий, и теперь вот, эта телеграмма, без обратного адреса. Работницы почты через лупу разглядывали печать и выяснили город отправления — Минеральные Воды. Мама поехала на вокзал, где, по счастью, у нее работала знакомая в билетной кассе. «Ничего нет», — она развела руками. «Да как угодно, хоть в товарном вагоне», — умоляла мама. «Ну нету», — развела руками знакомая. «Надо лететь. Полетишь?» Мама готова была не только лететь, а пешком идти до Минвод. Через 4 часа она стояла в главной гостинице города. Ее трясло, поскольку она летела в самолете с грузом 200. Ее записали в числе сопровождающих, что можно было считать правдой по факту. Знакомая мама в билетной кассе связалась с родственниками, которые ждали гроб с любимым дядей. Столичные родственники не смогли сопроводить гроб, а родственники в Минводах очень переживали, что дядя будет лететь в одиночестве, без близкого человека рядом. Этим самым близким оказалась моя мама, которая так часто повторяла, что сопровождает дядю для захоронений, что сама в это поверила. Покойника доставили в целости и сохранности. Родственники встретили дядю и долго благодарили маму. Они же и довезли ее до главной гостиницы города и готовы были везти куда угодно еще, чтобы найти бабушку. Гроб с дядей следовал на отдельной машине. Родственники обещали поднять по тревоге весь город, чтобы найти бабушку. В гостинице мама почти свалилась на стойку регистрации. «Женщина, ветеран войны, ордена, должна быть здесь», — выдавила из себя мама. «Мы справок не даем», — ответила женщина-администратор. «Я из Москвы прилетела. Моя мама пропала. Уже 4-е сутки пошли. Помогите». Мама так устала, что у нее не осталось никаких сил на скандалы. «Женщина, я же сказала, мы справок о жильцах не даем». Администраторша стояла на своем. «Идите в милицию». «Просто скажите, пожалуйста, она в вашей гостинице или нет?» Мама вдруг начала плакать, хотя никогда не плакала в стрессовых ситуациях. «Вы мешаете мне работать», — начала скандалить администраторша. И тут, наконец, вмешались родственники дяди, который лежал в гробу в машине на улице. Они стояли поодаль, чтобы убедиться, не нужна ли помощь. К администраторше подошли трое мужчин и чуть ли не вынесли ее из-за стойки под руки. Они подвели ее к машине и показали на гроб, только что прибывший из столицы. Они ей объяснили, что этот гроб сейчас внесут в вестибюль, если она немедленно не поможет этой женщине, которая везла гроб так, как родная племянница своего покойного дядю не повезет. На крики прибежал директор гостиницы, и родственники показали ему гроб и мою маму. Приехал милиционер, которому тоже сообщили про пропавшую бабушку, маму покойного дядю и показали телеграмму. Наконец, мама взяла себя в руки и стала думать, куда звонить, где у бабушки могли оказаться знакомые. В редакции, конечно. «Дайте мне газету, местную. Главную газету города», — попросила она. Милиционер решил вызвать врача, поскольку женщина из города решила почитать газету. «Дайте ей то, что она хочет», — велели родственники покойного дяди и снова пообещали внести гроб с телом в вестибюль. Администраторша принесла газету. Мама нашла выходные данные и набрала номер. «Мне нужно поговорить с главным редактором», — сказала мама. «Он уже ушел», — ответила секретарша. «Дайте его номер немедленно», — потребовала мама. «А вы ему кто?» «Никто, скажите, что я дочь Марии. Он поймет. Я звоню из гостиницы». Мама ждала звонка. Но уже через 5 минут главный редактор газеты стоял в вестибюле. «Что случилось?» — спросил он. «Кто умер?» Родственники покойного сообщили, что умер дядя. Тело доставили, но до дому доехать не могут, потому что пропала бабушка. «Ничего не понимаю. Кто здесь дочь Марии?» Мама отлепилась от телефона и кинулась к редактору. «Вы ее видели? Она жива? Она в больнице?» «Зачем в больнице?» «В ресторане», — ответил главный редактор. «Я сам только что оттуда. Тут рядом, на соседней улице. А что случилось?» «Вся процессия. Главный редактор, милиционер, директор гостиницы, мама, родственники покойного и сам покойный на персональном автомобиле двинулись в сторону ресторана. Там все тоже чуть в обморок не попадали. Особенно, когда катафалку видели и людей в черном по случаю траура. Мама ворвалась в ресторан, где за накрытым столом сидела бабушка. «О, Ольга, ты должна была работать репортером. Как ты меня нашла?» — воскликнула радостная и немного пьяная бабушка. «Я тебя сейчас убью!» — закричала мама. «Ты хоть понимаешь, что я пережила, пока тебя искала?» «Ты привезла лекарство?» — уточнила бабушка. «Привезла». «Вот и хорошо. Ты знаешь, здесь большие проблемы достать обычный корвалол. Надо об этом непременно написать. Обязательно сделаю очерк». «Мама, я все морги и больницы обзвонила. Ты хоть понимаешь, что так нельзя делать?» «А что я сделала?» — не понимала бабушка. Мама посидела очень рано. Она старалась сделать так, чтобы нам с бабушкой было хорошо. И однажды отправила в Плёс. Билеты были куплены в СВ, в оба конца. Но бабушка не захотела ехать из Плёса на поезде и поменяла билет в СВ на билет на теплоход. Мама тогда тоже чуть умом не тронулась, разыскивая свою мать и свою дочь по всем вокзалам и городам следований. Мама встречала чуть ли не все поезда. Но прошла неделя, а ни ее мать, ни дочь так и не объявлялись. Ни слуху, ни духу. Бабушка позвонила своей дочери уже из Москвы и удивленно спросила, почему это она их не встречает. Бабушка при этом назвала улицу, куда мама должна немедленно приехать. И эта улица не имела отношений ни к морвокзалу, ни к автовокзалу, ни к железнодорожному. Позже оказалось, что бабушка ненадолго, буквально на сутки, заехала в гости к своей новой, образовавшейся на теплоходе подруге. Меня тошнило все время путешествия, поэтому перед мамой я предстала зеленого цвета, с синими кругами под глазами, похудевшей на несколько килограммов. Мама плакала. Она так сильно поругалась с бабушкой, что не разговаривала с ней почти месяц. Бабушка так и не признала свою неправоту и вообще не понимала, с чего мама так нервничает. «Я же не в маразме!» — кричала бабушка в свое оправдание. И это было главным аргументом. «Ты могла меня просто предупредить? Ты могла мне сказать, что хочешь плыть на теплоходе? Я бы достала тебе билет на теплоход. Это желание возникло спонтанно», — объясняла бабушка. «У меня могут быть спонтанные желания». Когда мама появлялась в школьном дворе сельской школы, она стояла под окнами в совершенно неприличном виде и курила. А вся школа висела в окнах и ее рассматривала. Я сразу понимала, что у нее тоже возникло спонтанное желание куда-нибудь уехать и забрать меня с собой. Никого и никогда я не любила так, как бабушку. Никого я так не боялась и не уважала, как Варжетхан. Две закадычные подруги, самые близкие друг другу люди, похоронены на одном кладбище, по соседству. Варжетхан, как рассказывала мама, так и не смогла оправиться после смерти бабушки. Она так по ней тосковала, что не могла лечить женщин, варить свои отвары и предсказывать будущее по бабам. И это тоже приблизило ее смерть. Нежелание заниматься любимым делом, потеря смысла жизни. Ни с кем мне не было так хорошо, как с бабушкой. Она дала мне больше, чем любая из бабушек. Она передала мне свою любовь к профессии, детский интерес к жизни и наивную, доходящую до идиотизма, веру в людей. А еще в то, что в любой трагедии можно увидеть комедию и уметь над этим посмеяться. Текст читала Елена Дельвер.